Это когда мужчина хочет быть женщиной, женщина мужчиной, там они делают операции и так далее, и так далее. Это ужас. И это говорит о том, что время близко. Это приходит время Содома и Гоморры, когда вообще вот эти моральные стандарты, они, по сути дела, рушатся. Когда вот эта свобода для греха объявляется свободой сердца человека. Хотя это ложь самая настоящая. Но указать день, когда будет, кто может это сделать? И Писание говорит, еще раз повторяет, что не считайте, потому что день Господень так будет, как тать ночью. Совершенно неожиданно. Ибо вы сами достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. То есть, как вор неожиданно приходит. Если мы даже бодрствуем, то мы его заметим. Но никогда не можем сказать, когда. Правда? Вот вы поняли эту мысль неожиданно? Если не будем бодрствовать, придет, уворует, обкрадет нас. Но если будем бодрствовать, то все равно ж не знаем, когда он придет. Он неожиданно появился. Но я бодрствую, и я, ага, вот он, пожалуйста. Я уже буду что-то делать. Так вот, день Господень, он придет неожиданно, как тать ночью. И на что апостол Павел обращает внимание? Третий стих. Ибо, когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющие в чреве и не избегнут. Вот Писание о чем говорит. Во-первых, предупреждает о том, чтобы не обольщались материальной стороной своей жизни. Сегодня и верующие, и неверующие, и может быть это и неплохо, они ожидают, что будет лучше. Вот что-то поменяется, будет лучше. Но, наверное, с одной стороны, и неплохо, потому что когда ожидать, что будет хуже, то ну, на некоторых людей уныние нападает. Но Писание говорит, что бы на земле ни было, вот этот день, Господь, день суда, он придет. Он обязательно придет. И говорит, как мука родами постигает имеющие в чреве и не избегнут. Что будет людям закрывать глаза? Мир и безопасность. Кто не хочет мира и кто не хочет безопасности? Если бы кто-то сказал, что не хочу, я бы ему все равно не поверил бы. Потому что как бы там ни было, и мы сегодня благодарим Бога, что в нашей стране уже долгое время не было войны. Я благодарю Бога, что я ее вообще не видел. Я видел послевоенное время. Время, когда есть нечего было. Но это, наверное, лучше, чем сама война. Но все-таки война – то совсем другое. И голод плохо, и все плохо. Но война, наверное, все-таки гораздо труднее. И люди всегда боролись за мир. А, знаете что? Писание политику так характеризует. У Даниила политику будут сидеть за одним столом и друг другу что будут говорить? Ложь будут говорить друг другу. Это политика. Это политика. Кто кого? Кто кого? Потому что в мире сегодня грех царствует. Сегодня люди строят свое счастье без Бога. А без Бога как его можно построить? Кто кого обманул, тот и выиграл. Временно я имею в виду, временно. И потому Писание говорит, будет и такое время, когда люди скажут, уже нечего бояться, мир и безопасность. Это будет тогда, когда все будет объединено в одно государство мировое. И тогда с кем уже воевать? Ну да, для того, чтобы оно стало, будут конфликты, будут где-то войны. Дьявол, он не будет долго ждать. Он знает, что ему короткое время отведено. И он постарается смирить очень быстро, силой оружия и так далее, и так далее. Но будет время, когда границ никаких не будет. И я часто говорю и повторяю, если бы это было от Господа, как хорошо было бы, чтобы не было границ никаких. эти визы все, эти таможни все, сотни и так далее. Как хорошо, когда их нету. Но вся беда в том, что другое намерение, и, так сказать, положено у дьявола еще определенное, стать мировым диктатором и так далее, подчинить эту землю себе. Вот проблема. И придет время, когда все будет объединено, какие-то успехи будут экономические, да, что-то будет, и люди скажут, а вот теперь мир и безопасность, и в самом деле нам и Бога не надо. Христиане были, говорили, вот только Бог может сделать, только Бог может, Бог, Бог, Бог, а вот, пожалуйста, мир и безопасность. И Писание говорит, пусть это вас не обманывает. Да, к миру надо стремиться. Я говорю, что самые мирные люди должны быть, это христиане. Если мы не будем мирные, то кто будет мирным? То от кого тогда ожидать мира? Мы к нему стремимся. Я однажды сказал в одной беседе одному человеку, когда он упрекал, что христиане не хотят воевать, то я сказал, а нам не с кем воевать? Наши баптисты 50 из любой страны, они никогда не пойдут на нас. Это ваши пойдут, то защищайте себя и нас. А наших вы не бойтесь. Потому что у нас мир и безопасность на основании Слова Божьего. А я думаю, ни один американец, ни один немец верующий, ни один китаец никогда не пошел бы на нас, если бы не заставляли идти. Ну, заставляют. Но один немец был, значит, прошел всю войну, он в свое время свидетельствовал в Москве. Он говорил так, что я, говорит, не помню, какой раз сказал, наверное, значит, первый раз в Москве, когда, говорит, я в 41-м шел, говорит, на Москву, а он был верующий, этот немец, говорит, с автоматом, то я, говорит, в Москву не зашел. А, говорит, с Библией я сегодня в Москве проповедую. И он вот рассказывает, что говорит, говорит, я был, говорит, в Белоруссии, стояла наша часть. И там, говорит, есть такое селение, столбцы. Он называет то, что мы знаем, столбцы, говорит. Я, говорит, там охранял железнодорожный мост. И вот смотрю, вечером идет, говорит, толпа людей. Я, говорит, ну, это ж военный человек, кто его на кто. И он пришел, он говорит, пан, мы молиться ходили. Мы молились, а, говорит, молится. Я, говорит, автомат под мышку, зашли, говорит, ложбину, помолились, говорит, минут 40. Он говорит, я так воевал. Я, говорит, в небо стрелял, потому что он верующий, его бояться не надо. Вот настоящий мир и безопасность. Ну, когда нам говорят сегодня, что мы предатели или еще что-то, да вы знаете, что, ну, мы не боимся наших верующих. Если мы боимся, то боимся кого? Неверующих людей. А наш пятьдесят никогда нож не возьмет, никогда не порнет никого, никогда не сделает этого. И нам нечего бояться друг друга, а вот остальных, да, боимся, боимся. Ну что же делаешь? Что сегодня такая обстановка. И вот это будет тот мир и безопасность, который не Бог построил. И потому в сегодняшний день Писание напоминает нам, чтобы мы не обманывались какими-то временными успехами со стороны житейской, материальной. Как бы мы ни жили сегодня, конечно, кто хочет жить плохо, кто хочет жить в бедности? Никто. Это естественно. Бог нас не сотворил для бедности. Он нас не сотворил для болезней. Он нас не сотворил, чтобы мы плакали. Он действительно сотворил нас именно к радости. И мы к этому стремимся, к изобилию мы к этому стремимся. Но что сделаешь, когда грех похитил сегодня многое у человечества? Вот еще так вот посмотреть, вот насколько все-таки грех много похитил. Я не раз говорил, сегодня этот литр солярки вон сколько стоит, а сколько сжигается топлива на тренировочные полеты, самолеты и так далее каждый день. Дайте это все на мирную жизнь. Отправьте всех солдат поле пахать. Вы знаете, что-то за потери сегодня от того, что грех царствует, и нет мира. Сегодня действительно какой-то там велосипед имеет проблему. Ну, сегодня, наверное, не совсем проблема. Какую-то легковую машину проблема. Я однажды сказал, та же в беседе, говорю, если бы не военное приготовление, если бы грех не посеял вражду между людьми, у нас у каждого по самолету было бы не велосипеду. Нам не надо было работать 5 дней в неделю, одного дня хватило бы. Я помню официальную статистику еще Советского Союза, когда официальная статистика гласила, 60% национального дохода идет на военные нужды. Это официальная статистика, а не официальная. Вы думаете, это все учтено? И кто это сделал? Бог сделал, грех сделал. Это сделала вражда. Это сделал именно дьявол, который сегодня прикидывается очень хорошим. Я вам даю полную свободу грешить, полную свободу убивать себя и так далее. И хочу, чтобы мы эту свободой посчитали. Мы сегодня хорошо понимаем, что Бог хочет, чтобы грех не имел части в нашей жизни, но чтобы мы могли иметь благословение Божие и могли не упадать в обольщение различного рода. Не строить таких, значит, планов очень огромных. Да, мы их строим, потому что мы живем на земле. Мы что-то планируем, но все-таки мы планируем с учетом того, что вполне возможно Бог завтра все перестроит. Вот придет время. Сколько бы мне осталось нам жить? Пусть полгода. Я не называю сроки, чтобы кто-то не подумал. Но все равно надо в чем-то жить, правда? Ну не будешь жить на улице, будешь строить. Есть тоже надо что-то. Ну что? Ну будешь об этом заботиться в некоторой мере. Но это не должно быть тем основанием или обольщением, что неизвестно, сколько еще будет продолжаться, и день суда не наступит. Господь здесь напоминает, как мука родами настигает имеющего шеве, так придет и день Господень. И в то время, когда будет совершенно неожиданно, и Писание неоднократно предупреждает, неожиданно, почему? А будут говорить, мир и безопасность, наконец-то можно спокойно пожить. А вы знаете, что как нам хочется спокойно пожить? Ну, наша натура такая. Ну, брат, наверное, уже пора в вечность отходить. Не, говорит, хочется пожить. Машины не было, теперь есть, хочется поездить. Ну, вот, осудить не осудишь, но хорошо понимаешь, что, человеческое. Это наше стремление человеческое. Но уже когда мир и безопасность, и когда действительно есть какие-то шансы иметь кусок хлеба без чего-то, то тогда уже чего и жить? Хорошо стало. Наверное, поэтому это тоже мысль старая, я ее не раз повторял. Что когда мы не хотим идти на небо добровольно, то Бог нам создает такую обстановку, выжимает нас с земли. И когда невозможно жить на земле, тогда лезем на небо. Уже, а что остается делать? Кругом входы забиты, жизни на земле нет. И тут лестницу предлагают на небо. Ну что? Ну надо на небо уже идти тогда. А потом уже довольны. Говорим, почему не раньше это сделали? Ну, а до этого времени всеми силами держимся, рвемся, прилагаем все усилия. Все будем делать, только не к Богу обращаться. Это правда, да? Только не к Богу. И колдунов найдем, и чародеев, и где-то еще что-то найдем. А к Богу обратиться. Ну, вы знаете, трудно это человеку сделать. И я думаю, что если бы если бы могли это сделать вовремя, по первому зову, который Бог к нам обратил когда-то, наверное, все по-другому было, чем сегодня. А так хвосты остались, правда? Кто-то замуж вышел неудачно, кто-то женился неудачно, кто-то, можете сами назвать, что было неудачно. И теперь пришли к Богу, а багаж сзади, куда его денешь? Куда ты его денешь, этот багаж? И потом можем и Бога обвинять. О, Господи, а зачем ты мне такое дал? Господи, я тебе не давал, ты сама взял. Кто тебе давал? Я тебе давал. Ты же сама взяла. Теперь, Господи, так удали. А, не, говорит, не щи.